А потом была баня. Мы с девчонками напарились на славу. Заядлыми парильщицами оказались мы с Машей. В несколько заходов, практически не видя себя в сизом облаке пара, мы беспощадно хлестали друг друга березовыми вениками, а потом с визгом обливались холодной водой из ушата. Ленка и Ирина не разделяли нашего веселья, с подозрением на нас посматривая, иногда посмеиваясь. Мы же, в свою очередь, подтрунивали над ними, называя их скуфами, которые натопили баню только для того, чтобы намылиться и помыться. И, восседая в предбаннике, распивая чай с конфетами, обсуждать, как старые бабки своих сумасшедших подружек, которые уже второй час не вылазят из парной. Надо отметить, что мы не настолько сумасшедшие, чтобы париться без передыха 2 часа кряду. Конечно, мы делали перерывы, выскакивая в предбанник и присоединяясь к нашим подружкам с куфом, пили чай. Но, посидев так 5-10 минут, снова мчались в парную. Банные процедуры отвлекли меня от моих путанных мыслей, словно перезагрузив весь мой организм. Мои соучастницы по бане между делом пытались разговорить меня, интересуясь ходом моего расследования. Я дала им понять, что не настроены в данный момент на подобные обсуждения, но заверила, что расследование продвигается, и, возможно, в ближайшие дни я им назову имя убийцы. А после бани мы, напарившиеся, намытые, свежие, румяные и довольные, решили перебраться в дом для дальнейшего распития чая с тортиком, который принесла с собой Маша. Накинув на себя банные халаты, мы гуськом быстрым шагом засеменили по каменной дорожке от бани до дома. На правах хозяйки Ирина шла первой. Я следом, а за мной чертыхались Ленка и Маша. Перед входной дверью, ведущей в дом, Ирина вдруг резко остановилась, при этом сделала это так неожиданно, что я споткнулась о нее, и мы чуть не покатились по земле. «О, черт, это что еще такое?» — странным голосом произнесла Ирина. «Ира, что случилось?» — спросила Ленка, которая чуть не впечаталась в меня, но вовремя остановилась. «Это что за чертовщина?» — продолжала Ирина, а потом медленно, словно чего-то опасаясь, направилась к входной двери. Я внимательно всмотрелась и сквозь свет фонаря, висевшего на крыльце, увидела то, что так встревожило хозяйку дома. На входной металлической двери с помощью скотча была прилеплена небольшая кукла с копной белых растрепанных искусственных волос. В ее худое пластиковое тело был воткнут маленький ножичек. А подойдя ближе, можно было различить, что шея куклы была перетянута толстой ниткой, а ее лицо перепачкано кровью. Скорее всего, это была красная краска, но ассоциация с кровью была весьма аутентичной. «Что за хрень?» — в очередной раз спросила Ирина, брезгливо поморщившись. «О, Господи!» — отозвалась Маша. «Какой кошмар!» — воскликнула Ленка, прижав ладонь ко рту. «Кель кошма!» — по-французски ответила я и глянула на Ленку. «Странно, подруга, что ты не выразилась именно так». «Не вижу повода для веселья», — серьезно ответила Ленка. Я решительно отстранила Ирину и подошла к двери. Отклеила страшную куклу от двери и с любопытством ее рассмотрела. Сохраняя полное спокойствие и беспечную улыбку на лице, обратилась к подругам. «По-моему, это обычная кукла Барби. Вот только слегка разукрашенная». «Но что она тут делает? На моей двери?» — не унималась Ирина. «А вам не кажется, девочки, что эта кукла чем-то похожа на меня?» — спросила я и криво ухмыльнулась. Стоит ли говорить, как вытянулись лица всех троих девчонок.